Вам не спится, Ватсон? Я прекрасно спал. Но меня разбудило вот это. Что, слабо? Слабо нахуй, да? Я тоже пойду, блядь. Слабо нахуй, да? Что, слабо? Слабо нахуй, да? И меня скоро на Первом канале покажут, блин. Но вы говорили, что любите музыку. Музыку? Да. Но это, я думал, с кем-то плохо. Или кошка застряла в трубе. Наверное, вы правы. Но дело в том, что это одна из моих привычек. Под эти звуки мне лучше думается. А сейчас как раз есть о чем подумать.